А этот полковник, ее квартирант, продолжал внимательно смотреть на Ваню неузнающими глазами и ничегошеньки, конечно, не понимал. Но и не могла же Настя так и оставить безответными все эти слова. «Все-таки, Ваня, ты не имеешь права так о цыганах говорить, потому что ты по своей молодости не можешь их знать. Среди цыган тоже, как и среди русских, разные люди есть. И вообще, за глаза никогда, Ваня, не стоит говорить о человеке того, чего бы ты не смог бы ему в глаза сказать. Если лицу Вани Пухлякова и вообще не надо было природной смуглости занимать, то за эти дни военно-полевых занятий в степи она сделалась совсем черным. И все же при последних словах Насти краска обиды так густо прихлынула к его лицу, что проступила и сквозь эту черноту, а глаза Вани как будто подернули с пленкой. Опять таким знакомым показался для Насти этот взгляд, охвативший его черным огнем. Если бы можно было, я бы ему и в глаза сказал, что даже и для цыгана должно быть стыдно, когда люди поверили ему. Наплевать им в самую душу, — вздрагивающим голосом сказал Ваня. Вот когда и эта женщина, его теперешняя мать, осмелилась наконец подать свой голос: «Ваня, что ты говоришь?» — в непритворном ужасе сказала Клавдия. Вслед за ней полковник, быстро взглянув на ее побледневшее лицо, впервые вмешался в разговор. — А вот я, Ваня, после войны так и не смог найти того самого цыгана, который под селом Успенским вытащил меня из горящего танка и 3 километра до госпиталя на себе тащил. Настя увидела, как Клавдия так и ухватилась за эти его слова. «Вот видишь, Ваня!» Но и понять эту странную женщину нельзя было до конца. Только что слово боялась вымолвить наперекор Ване, который так говорил о своем отце. И вот уже с явной благодарностью смотрит на этого полковника, когда тот заступился за цыган. И тут внезапно острая ревность Забудулая, который где-то теперь скитался по осенней степи, не зная ни о чем, проколола Настино сердце. Все больше поддаваясь этой ревности, но из какой-то тайно забрезжившей надежды, Настя начала больше присматриваться к Клавдии и к этому полковнику. Конечно, она давно уже не верила всяким цыганским гаданиям, но кто знает... Может быть, и правда у ее соплеменниц есть что-то такое, что позволяет им с полуслова и с полувзгляда ставить в связь и понимать то, что бывает недоступно заметить и понять всем другим людям. И как бы ни смеялась она над своими темными соплеменницами, она ведь тоже цыганка была. Лучше присматриваясь к Клавдии, к ее квартиранту, она теперь все больше начинала замечать и ставить в связь то, чего не видела раньше и чему до этого не придавала значения, поглощенная разговором с Ваней. И то, что этот полковник все время молчал за столом, не вмешиваясь в разговор, до тех пор, пока не вскрикнула при последних Ваниных словах Клавдия, а после этого, взглянув на нее, так и бросился к ней на помощь. И, конечно же, бросился не столько ради того, чтобы заступиться перед Ваней за цыган, а чтобы успокоить ее, Клавдию, и тем самым заслужить ее благодарность. Вот она и смотрит теперь на него, как свет в окне, блеснувший посреди темной ночи. Конечно, Настины соплеменницы все врут доверчивым людям, угадывая их прошлую и будущую жизнь по картам, по линиям руки, но здесь-то не надо было ни карт, ни каких-либо иных гаданий. Здесь-то все было налицо. И все больше Насте казалось, что она улавливает эту связь, незамеченную ею прежде. Действительно, с какой бы стати Клавдия в обычный будничный день вырядилась и в это явно выходное бордовое платье с кружевным воротничком и щеголяла в нем, хлопача по дому? Ведь никакого другого мужчины, за исключением этого полковника, Ваниного начальника, здесь больше не было. И, судя по всему, он уже не первый день живет у нее в доме. А ниточкой, все более скрепляющей эту связь, понятно, должен быть Ваня, который и привез этого полковника к себе домой на военной машине. Да нет, все сходилось без всяких карт и каких-нибудь гаданий, в которые давно уже не верила Настя. И все, что ей надо было выяснить, она теперь выяснила до конца. Больше ей нечего было делать в этом доме. Михаилу, должно быть, уже не один раз испутала и расчесала ветром его казачий чуб, пока он, высовываясь из кабины, выглядывает ее там, на окраине кукурузного поля. Она поднялась из-за стола, прощаясь. — Вы все-таки не сердитесь на меня, если я нечаянно обидел вас? — дотрагиваясь до ее руки своей рукой, виновато сказал Ваня. Снова из его глаз глянуло на Настю такое нестерпимо знакомое, что она не удержалась и, притягивая руками его голову к себе, поцеловала его в лоб. — Мне, Ваня, не за что сердиться на тебя. В самом деле, за что ей было сердиться на него, если он так ничего и не знал? Если это ему по его невиденью казалось, что он так жестоко обманут? И все же ей надо было поскорее отсюда уходить, иначе она не отвечала бы за себя. Но уходя еще, надо было выяснить кое-что. И когда Клавдия вышла на крыльцо проводить ее, Настя, как бы, между прочим, спросила у нее, «А у этого твоего квартиранта есть семья или нет?» Не подозревая в ее вопросе никакого вероломства, Клавдия с грустным просторечием сказала, «Нет, Ваня рассказывал, будто его жену с малым детем немцы в Киеве загубили. Она еврейка была». И что же он с той самой поры так один и живет? Один. И вдруг под пристальным взглядом Насти Клавдия вся так и облила с румянцем. А мужчина он еще совсем не старый. Не сводя с нее взгляда, с удовлетворением заключила Настя и неожиданно для самой себя добавила. «За таким мужем можно как за печкой жить». Было похоже, что Клавдия намеревалась что-то ответить ей, но Насте уже ничего больше не нужно было. Семя догадки, запавшее ей в сердце, проклюнулось и дало росток. Попрощавшись с Клавдией, она повернулась и пошла от нее прочь по дороге, поднимающейся из хутора в степь, в гору. Она уже стала огибать глиняную красную кручу, когда услышала за собой быстрые шаги и, оглянувшись, с удивлением увидела, что это Клавдия. Не накинув на голову платок, в чувяках на босу ногу, она почти бегом догоняла Настю. — Подожди-ка! — крикнула она, взмахнув рукой. И, добежав до Насти, пошла рядом с ней, тяжело дыша. — Я немного провожу тебя, ладно? Уловив в ее голосе что-то новое, пока еще непонятное, Настя повела плечом. — Провожай. Некоторое время Клавдия шла рядом с ней молча. Мелкие камешки, нанесенные на дорогу из степи дождевой водой, с шорохом осыпались из-под их ног под откос. Потом она тронула Настю за рукав. — Ты не шибко спеши, мне еще надо у тебя спросить. Обгоняя Настю, она зашла впереди нее. — Ты зачем приезжала сюда? — Ты же знаешь, зачем. Не останавливаясь, обходя ее стороной, ответила Настя. — Нет, и шо, подожди. — крикнула Клавдия, опять догоняя ее и опять заступая дорогу. — Ты что ж думаешь, что я без тебя не знаю, за кого мне замуж выходить?